Глава 20. На полигоне, к счастью, было пусто. Старшие курсы закончили свою тренировку и благополучно свалили. Просто другого места, чтобы попробовать призвать богиню, я не нашел. Везде свидетели. Думаю, нам они и точно не нужны, а тут более-менее спокойно. Не академия, проходной двор какой-то. Я обошел стороной площадку со специальными снарядами, а затем направился в лес. Надеюсь, никого черт не принесет следом. Ту же фрейлину, например. Девка она, может, и неплохая, но сейчас точно будет не к месту. Остановился среди деревьев. Что дальше? Жечь костер, приносить жертву, бить в бубен. «Эй, милая! Ку-ку! Прием!» Задрал голову и уставился в небо. Как дурак, честное слово. В ответ тишина, только верхушки деревьев колышутся. «Дорогая! Отзовись, надо поговорить!» «Хрен там!» Мимо пролетела ворона, насмешливо каркнув с намеком, мол, видали придурков, но таких никогда. Хорошо не насрала сверху. Я покрутил головой, соображая, что можно предпринять и как конкретно спровоцировать богиню навстречу. Ответ был очевиден. Никак. И вот что делать? Не вскрывать же себе горло. Наверное, если со мной что-то произойдет, она должна отозваться. По крайней мере, надеюсь, ей не пофигу. Все-таки единственная надежда. Я для нее, естественно. У меня лично вообще никакой надежды ни на кого. Со всех сторон одни враги или какие-то сомнительные друзья, что непонятно, кто лучше. Правда, недоразумение с хакером, вместо которого попал в этот мир я, мы еще не разрешили. Но не может же она до сих пор злиться. Задумчиво уставился в ближайшее дерево. В принципе, горло мне дорого, его, естественно, трогать не собираюсь. Мне вообще дорога новая, пусть украденная у кого-то жизнь. Но вот если... Короче, ничего лучшего я не придумал. Разбежался и со всей дури усандалился о ствол. Аж звезды посыпались из глаз. Честно. В ответ тишина. Ну окей. Она упрямая, а я еще упрямее. Снова разбежался и влетел в дерево. Потом еще раз. Если эта стерва не отзовется, убьюсь чертовой матери. Глупая, конечно, смерть, но мне надо поговорить с этой стервой по-любому. Хватит. Устроил цирк. Я сполз на землю и потряс головой, фокусируя взгляд. Богиня сидела на ближайшем пеньке. Как всегда, красивая, высокомерная, в своем эротично привлекательном образе. Всем своим видом она демонстрировала остатки прошлой обиды, мол, уже не так сильно злится, но до конца не простила. «О, дорогая, наконец-то! Лилит, так тебя называть?» «Можешь и так». Богиня усмехнулась, бросив на меня цепкий взгляд. «Смотрю, ты тут неплохо развлекаешься. Родичи чуть не убил, Воронцову его раздутое эго немного опустил. С Юсуповой познакомился ближе, с личной псиной владыки Аракчеевой вообще на короткой ноге. Ну, так, умеем? Почему сразу не сказала, что Люцифер твой законный супруг? Ты извини, но прямо по делу. Нет желания разводить политесы и соблюдать правила приличия. Я тут губы раскатал, думал, у нас большая и чистая любовь. А ты замужем? Нехорошо вышло как-то? Мое разбитое сердце плачет от боли». «Ой, не плети. Почему не сказала? Ты особо и не спрашивал. Да и не имеет это никакого значения». Богиня поднесла свою аккуратную ручку к глазам, изучая маникюр. Типа, вообще нет причины для переживаний. А вот я переживал, очень даже. Как не имеет? Я как раз думаю совсем иначе. Более того, есть подозрение, ты супругу о своих планах особо не рассказывала. Что задумала, милая? Подложить свинью муженьку? Опела мне в уши про спасение мира. Нехорошо врать взрослому дяде, тем более, когда дядя умер. У него и так стресс. А тут ты еще. Ох, какой ты смелый, Егор. Богиня соскользнула с пенька, подошла ко мне. Я сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Она опустилась на колени рядом, провела пальцами по моему лицу. Есть ощущение, я ухитрился пораниться. Соднит щеку. Скорее всего, во время очередного столкновения с деревом. Ты ведь тоже был нечестен? Я искала хакера, человека, который хорошо разбирается в определенных вещах. А в итоге получила тебя, дурака и хама. Что с тобой делать, а? Богиня оставила мое лицо в покое. Она повернула руку ладонью вверх и щелкнула пальцами. В ту же секунду взметнулось пламя. Мы сидели теперь в середине огненного круга, и огонь тот был хреновый. Для меня, по крайней мере. Богине-то все равно. Она даже бровью не повела. А вот я видел, как в языках пламени мечутся черные ломаные тени. Было четкое ощущение, им сильно хочется добраться до меня. Что за фокусы, милая? Я вопросительно посмотрел на Лилит. Внешне оставался спокойным и даже намекал своим поведением на сарказм. Хотя в реальности... Твою мать! Что за хреновина скачет в огне? Я прямо ощущал каждой частицей тела эти долбанные тени голодны. И сожрать они хотят конкретно меня. Что за гадская жизнь? Так и норовят все подряд сделать плохо. Причем, если богиня спустит с поводка своих потусторонних слуг, мне мандец. Хорошая мина при плохой игре? Так вы, кажется, люди говорите. Хочешь показать, будто не боишься? Зря. Их надо бояться. Лилит встала на ноги, но не отошла. Замерла рядом, изучая меня черными глазищами. Только сейчас я понял, там, внутри, в ее взгляде, что-то есть. Реально. Лениво, без суеты и за маской красивой молодой женщины, хоть и с рогами, ворочалось нечто опасное, злое, древнее. Как... Блин. Ну, сравнивать это с отходами мамонта как-то, наверное, будет лишним. Тем не менее, оно было очень старым. Послушай. Давай придем к какому-то взаимопониманию. Это в наших общих интересах, в конце концов. Мы нужны друг другу. Заметь, как романтично это звучит. Да, я согласен, некрасиво вышло. Ты хотела себе компьютерного гения. Окей, но его нет. Все, выбор у тебя невелик. Ты можешь убить меня и попробовать заново выдернуть из моего мира себе помощника. Но ведь один раз осечка уже случилась. Где гарантия, что то же самое не произойдет снова? А я уже здесь, я в теле княжича. Может, компьютерная тема не мой конек, но это вовсе не говорит о том, что от меня вообще нет никакой пользы. Посмотрел я на ваших высших. Да любого ботаника они сожрали бы в одну секунду, глазом не моргнув. Тут за каждым углом опасность, за каждым поворотом засада. Да, интересный ты тип, Егор. По лицу богини не было понятно, какие мысли бродят в ее красивой головке. И это нервировало. Я помню нашу предыдущую встречу. Сейчас метнется опять, выпустит снова свои клыки и отхерачит мне голову к чертям собачьим. Главное, даже не успеешь понять, что произошло. Хорошо. Лилит сжала руку в кулак. Пламя моментально погасло. Просто исчезло. Будто его выключили рубильником. Давай попробуем прийти к сотрудничеству. Все именно так, как я сказала. Что-то убивает силу в этом мире. Она сочится, как вода сквозь пальцы. Все бы ничего, но мой не очень сообразительный муж позволил своим герцогам и остальным нашим детям оставить потомство. Наследников, которые стали патриархами или просто основали новые семьи. А наследники – это связь, крепкая связь. Прежде такого не бывало. Мы как-то не особо склонны разбрасывать свою кровь, где попало. Но не суть. В общем, сила утекает в этом мире, но в наш она не возвращается, понимаешь? Это закон бытия. Убывает в одном месте, пребывает в другом. Все, что пропало здесь, должно вернуться к своим истокам. А этого не происходит. Наоборот. Наши дети слабеют, поэтому они тянут силу из нас. Понимаешь? Богиня больше не выглядела равнодушной. Наоборот. Ее глаза горели, а грудь весьма активно вздымалась. Учитывая, что эта самая грудь почти вся была на виду, ее соблазнительные очертания сильно, между прочим, отвлекали. Так, стоп. Давай сразу про миры. Меня тут посетила одна забавная мысль. Не поверишь, во время лекции внезапно поумнел. Ад. Что такое ад? Это ведь не просто какое-то место, куда приходят грешники. Ну, вот та история про кипящую лаву, котлы со злыми дядьками и так далее. Это другой мир. Такой же, как этот, только другой. Такой же, как моя родная земля. Верно? Богиня отвернулась, несколько секунд пялилась куда-то в сторону, а потом снова посмотрела на меня. Похоже, взвешивала все за и против, соображала, насколько ей стоит быть откровенной. Да, верно, миров множество. Вариантов твоей земли множество. Этот мир одно из отражений. Все миры – отражения. Просто каждое отражение немного отличается от оригинала. Ад. Если выражаться твоими словами, то да, другой мир. Разница в том, что мы, демоны, имеем возможность влиять на отражения, проникать в них, проникать в умы людей, в их сердца. Но здесь это была первая настоящая попытка расширить сферу влияния. И она прошла успешно, поэтому сам понимаешь. Нас сильно беспокоит то, что происходит сейчас. Меня беспокоит. Тем более. Эти идиоты наплодили темных, создали крепкую связь, которую теперь никак не разорвать. Если сила исчезнет, то... Лилит многозначительно замолчала. То у вас два пути. Я смотрел на богиню, не в силах до конца осознать смысл того, что она говорит. Либо наблюдать со стороны, как здесь придет конец всему, а это означает и ваш конец. Поэтому бездействие совсем не лучший способ спасти свою задницу. Либо угробить целый мир. Просто уничтожить его, чтобы он не тянул на дно и вас вместе с адом тоже. Ни хрена ж себе поворот. Богиня пожала плечами. Она не ответила ни да, ни нет. Но я точно знал, моя версия очень даже близка к правде. Может, есть какие-то нюансы, о которых Лилит сейчас не говорит? Но в общем все именно так. И что? В чем может быть причина? Я постарался отключить эмоции и мыслить рационально. Ситуация поменялась. Мое отношение к происходящему поменялось. Потому что место, где я сейчас нахожусь, единственный для меня шанс жить дальше. Если этот мир по какой-либо причине загнется, запасных вариантов нет. А я вдруг понял, что жить очень даже хочется. Пусть в теле дурака, княжича, да кого угодно. Выходит, теперь во всей этой истории замешаны не только интересы Лилит или всех демонов вместе взятых. В первую очередь я должен разобраться в сложившейся ситуации ради себя самого. Не знаю. И это пугает. Я не могу понять, откуда пришла беда. Не чувствую. Не вижу. Богиня вернулась к пеньку и снова уселась на него. Ей, похоже, надоело ломать глаза, глядя на меня сверху. А я вставать на ноги пока не рвался, особенно после таких новостей. Еще она выглядела совсем грустной. Снова стала похожа на молоденькую девчонку. Ту самую, которая появилась передо мной впервые на ферме. Вот только я, хоть убей, не мог теперь забыть пугающую черную хрень, которую заметил в ее глазах. И мне точно не показалось. Скажу вот что. Проблемы начались не больше 10 лет назад. Процесс идет еле заметно, и, наверное, кроме меня беды не чувствует никто. Просто... Вот черт. Богиня поморщилась. Я бы не хотела говорить некоторые вещи. Это, скажем так, секретная информация. Но ты же понимаешь, как человек, пришедший из другого мира, все должно было быть иначе. То, что ад воцарился здесь, это весьма сильно изменило саму реальность. И, скажем так, победа далась нам совсем непросто. Если утрировать, чтоб чаша весов склонилась в нашу пользу, и мы получили возможность владеть этим миром, нам пришлось кое-что сделать. Это связано со мной, и мир в первую очередь теперь связан со мной. Когда я сказала, что являюсь богиней, мои слова не были преувеличением. Бедненькая Лилит, она понимала, что должна рассказать мне все, но при этом, очевидно, имелись вещи, которые рассказывать как бы не надо. Поэтому ее немного плющило и таращило от того, что приходилось выбирать куски информации, наверняка не зная, какие именно факты являются важными. Даже стало чуть-чуть ее жаль. Но только чуть-чуть. Если честно, все равно не мог верить богине до конца. Она может сколько угодно строить из себя казанскую сироту, но забывать, с кем красотка является на самом деле, точно не нужно. Если так рассудить, сидящие скромно на пеньке брюнетки, на секундочку, чертова уйма лет. Даже не лет. Зря я так преуменьшил. Тысячелетий. Она видела рождение мира, причем вполне допуская не только того мира, где мы сейчас находимся. Уж ложков наподобие меня разводить дамочка точно умеет. Поэтому не будем торопиться и открывать ей душу. Особенно душу. Она у меня мандец какая грешная. Вот эти прыгающие в огне тени сильно напрягали. Есть подозрение, богиня вполне могла скормить меня им. Не понял, а Люцифер? Он тогда каким боком? Я решил, надо знать все нюансы. По крайней мере, те, которые Лилица изволит рассказать. Ждать от нее полной искренности не стоит. Люцифер, он владыка. О моей роли мало кому известно. Этот козел нормально всех обдурил. А в первую очередь любимую жену. Развел, как у вас говорят. Он сильно хотел получить еще один мир. Получил. Цена его не особо волновала. Как же вы, мальчики, любите поиграть в доминирование? В общем-то, в эту тему углубляться не будем. Она тебе ничего не даст. Главное, что ты должен знать, сила умирает. Найди того, кто затеял это. Узнай, для чего. Цель должна быть. Подожди, а если процесс естественный, если оно происходит само по себе? Мало ли, знаешь, все течет, все меняется, так и с вашей силой. Ты дурак? Лилит раздраженно тряхнула головой, откидывая волосы на спину. Само по себе вообще ничего и нигде не происходит. Запомни это. Для всего есть причина, твоя задача эту причину найти. Все остальное я сделаю уже без чьей-либо помощи. Проблема в том, что происходящее действительно выглядит как вирус. Он проникает везде, повсюду. Но найти его я не могу. Поэтому нужен был человек с определенными навыками. Не из этого мира. Способный увидеть, разыскать, правильно оценить. А главное, никак не связанный с садом. Вообще никак. И все-таки. Повторюсь, но скажи, почему ты делаешь это тайком от Люцифера? Вот не давал мне покоя данный факт. По идее, кто, как не их владыка, заинтересован в решении проблемы? Так-то пусть не через год и не через два, но если богиня говорит правду, сдохнет не только этот мир. Я вполне понимаю, насколько хреново быть бессмертным, могущественным существом, а потом в итоге получить дулю под нос. Откуда такие мысли? Чего тебя заклинило на нем? Взгляд у Лилит стал чистый-пречистый, наивный-пренаивный. Не знаю, просто ощущение. Интуиция. Ты давай-ка не юли, милая. В конце концов, на кону слишком много. И поверь, если бы ты объяснила все сразу, по-человечески, я осекся. Хреновое сравнение по отношению к демону. Ну, то есть нормально объяснила бы, так и толку было бы больше. Я ведь тоже заинтересован, чтобы здесь сложилось все хорошо. Мне идти некуда. А жить, знаешь ли, охота. Егор, тут такое дело. Вот мне сразу не понравилось ее мычание. Аж засвербило во всех местах. Есть ощущение, сейчас я услышу нечто малорадующее. Понимаешь, ты уже умер. Так, и... Умер там в прошлой своей жизни, но тут я ведь жив. Вот смотри, руки, ноги, все на месте, даже сердце бьется, кровь течет, все как положено. Я начал нервничать. Сильно мне не нравилось, что Лилит отводит взгляд. Или опять играет. Держит напряжение. В общем, когда дело будет сделано, ты отправишься туда, где должен быть, сообщила богиня. Круто. А где я должен быть? Ой, ну не строй из себя дурачка, тебе не идет. Ты умер, воскресить не сможет никто. Вернее, условно говоря, кое-кто может, но даже если бы он был здесь, то не стал бы этого делать. Есть законы мироздания и вся такая ерунда. Я лишь задержала тебя на время. И сделать это реально только с помощью того самого идиота, который оказался под рукой. Пустое тело. Тело с червоточиной. В нем нет души, потому что нет мыслей. Короче, сложная схема, но это не навсегда. Так, стоп. Я прервал богиню самым наглым образом. Да потому что не пошла бы она нахер со своими законами мироздания. И вообще, если уж смотреть на ситуацию под новым углом, мне терять нечего. Обоссаться можно с ее простоты. Ты, говорит, помоги мне спасти мир, чтобы не загнулся еще один. Но сам ни на что не рассчитывай. Ты тут временный пассажир вообще. Ты, конечно, удивительно сейчас честна. Аж пугает, если честно. Могла бы и соврать. И скрыть столь важную информацию. Но скажу вот что. Я подумал пару секунд, а потом продолжил. Значит так. Тебе помогу. Приложу все силы, чтобы найти суку, которая гадит. Не вопрос. И поверь, лучше меня этого никто не сделает. Потому что ты правильно сказала. Я дурак и хам. Мне плевать на всех, кроме себя. Я не отягощен моральными принципами, сомнениями, душевными терзаниями и любовью к близким. Но взамен ты тоже наплюешь. На ваши эти дебильные законы мироздания. Ясно? Жизнь твоего мира в обмен на мою жизнь. Вот так. В любом другом случае... Сорян, но нам точно не по пути. Я уперся рукой о землю и поднялся на колени, потом на ноги. Голова немного гудела, но это понятно. Сначала лупился ей об дерево, потом столько разнообразной информации свалилось. Ты куда, Егор? Богиня немного обалдела от моего поведения. Не знаю, чего она ждала. Думала, я заплачу от счастья. Типа, ничего себе, как круто, позволили временно потусить. Среди элитных придурков найти врага, помочь великим демонам, а потом все. Давай, Егор, до свидания. Сейчас. Бегу волосы назад. Жрать хочу. Между прочим, с утра ни черта не жрал, а в академии сейчас ужин. Макароны дают. Наверное. Я направился к просвету между деревьями, не оглядываясь. Хотя пока шел, мысленно считал. Загадал, она окликнет меня на 5. Ни хрена, окликнула на 10. Вот сучка. Стой. Ну, что ты хочешь? Не могу я. Нельзя нарушать законы. Спиной почувствовал, Лилит находится рядом. Практически дышит мне в затылок. Мурашки бегут по коже. Опять эти их фокусы с перемещением. А ты смоги. Богиня? Или так, нагадили? Оборачиваться не стал, а то еще глаза выцарапает. Дамочка-то психованная. «Ты забываешься!» Не успел моргнуть, как Лилит уже стояла прямо передо мной. Она явно была в бешенстве. У нее даже волосы начали шевелиться, будто живые. Серьезно. Смотрится, конечно, жутковато. А все равно красивая. Или меня тянет к женщинам, которые в любой момент воткнут нож. Не в спину, в сонную артерию, например. И потом еще будут умываться моей кровушкой. «Слушай, милая, я ведь все равно сдохну. Какая разница, когда? Сейчас сильно жрать хочется». Отвечаю. Тренировка, потом лекция. Да и вообще. До хрена произошло событие. Не нравится мое поведение? Бывает. Можешь убить меня. Ничего особо не изменится. Суеты меньше даже. Богиня стояла прямо на дороге, мешая пройти. Пришлось взять ее за талию и сдвинуть в сторону. «Стой!» «Егор, хорошо». Я подумаю, что можно сделать. Она недовольно сморщила свой хорошенький носик. Думай. У тебя ровно 2 минуты. Время пошло. Я посмотрел демонстративно на часы, а потом сложил руки на груди. Какой же ты? Ладно. Договорились. Лилит протянула мне руку. Супер. А теперь, милая, расскажи, что за хрень ты в меня засунула.